Родители. Когда я думаю о своей матери, я не могу отделить ее образ от своего представления о любви, потому что любовь была природной частью нежного, мягкого звука ее голоса. В тот день, когда я потерял свою мать, я написал в своем дневнике: «Сейчас произошла величайшая трагедия в моей жизни. Хотя я был взрослым человеком, живущим отдельно от своей матери, потеряв ее, я чувствовал себя покинутым, как маленький сирота. Я знаю, что многие мои друзья на Западе иначе ощущают связь со своими родителями. Я слышал много историй о родителях, которые причиняли боль своим детям, посеяв в них многочисленные семена страдания. Но я верю, что родители не хотели посеять эти семена. В них не было намерения заставить своих детей страдать. Может быть, они получили эти семена от своих родителей. Существует непрерывная передача этих семян. Должно быть, их отец и мать получили эти семена от их дедушек и бабушек. Многие из нас являются жертвами жизни, лишенной полноты внимания, и практика осознанной жизни, медитации, может положить конец такого рода страданиям и передаче этой печали нашим детям и внукам. Мы можем разорвать круг, не позволив семенам страдания перейти к нашим детям, к нашим друзьям или кому-либо еще. 14-летний мальчик, который занимался практиками в Плам-Виллидж, рассказал мне такую историю. Когда ему было 11 лет, он очень рассердился на своего отца. Каждый раз, когда он падал и ударялся, его отец кричал на него. Мальчик пообещал себе, что когда он вырастет, он будет совсем другим. Но год назад его младшая сестра играла с другими детьми. Она упала с качелей и отцарапала свое колено. Пошла кровь, и мальчик очень рассердился. Он стал кричать на нее: «Глупая, как ты могла это сделать?» И тут он поймал себя. Практика внимания и полноты дыхания помогли ему увидеть свой гнев и дальше действовать осознанно. Взрослые позаботились о его сестре, промыв рану и наложив повязку, так что он мог спокойно идти, практикуя дыхание и наблюдая свой гнев. Неожиданно он увидел, что был точно таким же, как и его отец. Он сказал мне: «Я понял, что если не сделаю что-нибудь со своим гневом, я передам его своим детям». В то же время он увидел что-то другое. Он увидел, что его отец был, вероятно, такой же жертвой, как и он сам. Семена этого гнева его отец, должно быть, получил от своих родителей. Это было замечательное озарение для 14-летнего мальчика, но так как он практиковал полноту внимания, он понял, что происходит. Я пообещал себе продолжать практику, чтобы преобразить свой гнев во что-нибудь другое, и через несколько месяцев его гнев исчез. Он сумел вернуть плоды своей практики отцу и рассказал ему, что раньше он сердился на отца, но теперь он все понял. Он посоветовал своему отцу также начать практику, чтобы преобразить семена гнева. Мы обычно думаем, что родители должны питать своих детей, но иногда дети могут принести просветление своим родителям и помочь их преображению. Когда мы смотрим на своих родителей с состраданием, часто мы видим, что они являются только жертвами, которые никогда не имели возможности практиковать полноту внимания. Они не смогли преобразить свои страдания. Но если мы глядим на них с состраданием, мы можем предложить им радость, покой и прощение. Фактически, если мы посмотрим глубже, мы поймем, что невозможно отбросить все наше отождествление с нашими родителями. Принимая душ, мы можем пристально посмотреть на свое тело и увидеть, что оно – дар от наших родителей и дедов. Когда мы моем каждую часть тела, мы можем медитировать о природе тела или природе жизни, спрашивая себя или задавая вопрос: «Кому принадлежит это тело? Кто дал мне это тело? Что я получил?» Если мы медитируем таким образом, мы увидим, что существуют три компонента – даритель, дар и принимающий дар. Даритель – это наши родители. Мы являемся продолжением наших родителей и наших предков. Дар – это само тело. Тот, кто получает дар, — это мы. Продолжая эту медитацию, мы ясно видим, что даритель, дар и получающий дар едины. Все три присутствуют в нашем теле. Когда мы находимся в глубоком контакте с настоящим мгновением, мы видим, что все наши предки и все будущие поколения содержатся в нас. Увидев это, мы поймем, что надо делать и что не надо делать для себя, для наших предков, наших детей и их детей.